Глава 29. Это неожиданно. Александр осмотрел полностью пустое помещение, едва освещаемое и так надежно спрятанное. Но какой смысл во всем этом, если внутри ничего нет? Хотя, может, не все так однозначно? Лиране, что скажешь? Это не пустое помещение. Девушка подошла к стене справа и постучала пальцем по небольшой черной шайбе. Она напоминала аккуратную заклепку, что часто использовались для крепления броневых пластин на наземных базах. «А вот это не заклепка! Это форсунка! Вон там виден распрыскиватель!» «Я думаю, вся комната сплошной дезинфектор!» «Но есть один быстрый вариант проверить!» Лиране резко прошла в центр помещения. Постояла там немного. Раздался шипящий звук, и силуэт девушки окутала белым паром, испускаемым из множественных форсунок по периметру комнаты. «Да!» Альвийка сверилась с данными костюма. «Это дезинфектор!» «Стандартная смесь!» «Давай мы договоримся, что ты так опрометчиво больше поступать не будешь!» За шлемом видно не было, но глаза некроманта сейчас слегка сияли серебряным светом. «Не поступать опрометчиво!» «Хм! Ох уж эти интонации!» «Я так понимаю, от меня сейчас потребуют того же!» Не стал притворяться, что он не понимает, к чему эта пантомима у девушки. «Хорошо. Это справедливое замечание. Иногда». Их напряженную дуэль взглядом через шлемы отвлек звук едва различимого щелчка. Не установись в ходе их разговора столь напряженная тишина, то могли и пропустить. «Вроде бы там!» – командор кивнул на стену впереди, перед ними. «Абсолютно ровная, без единого признака двери или панели управления». «Вот!» – теперь сложно было не заметить, но в центре стены открылась небольшая панель управления. Она представляла из себя треугольник, не более 3-4 сантиметров длиной в каждой стороне. Небольшая и мерно светившаяся слабым голубым светом. Это не панель управления. Лиране осмотрела сам треугольник и все вокруг. Сканер не пробивает. Командор! Появившаяся рядом Мииме заставила Александра с Лиране вздрогнуть. Это ключ! Точнее, считывающее гнездо для ключа. Очень сложное. Я не в состоянии взломать его на удалении. Понятно. Но с другой стороны, мы не зря сюда зашли. Такая неприметная и тихая комната. Хорошая защита для подготовки нашего нападения. Лиране, поможешь? Хорошо. «А что нужно делать?» Пока девушка пыталась понять, что от нее требуется, измененный фонарь в шлеме некроманта подсветил тонкие линии на полу комнаты. «Выжигаем по линиям!» Небольшой лазерный резак, что имелся в каждом доспехе, активировался и осветил помещение. «Не спеши! Нас ждет долгая и нудная работа! Но результат тебе понравится!» Некромант начал вырезать прямо в полу узоры, следуя подсказкам своего шлема. Некоторое время девушка молча следила за этим процессом, но потом комнату озарил свет от второго активировавшегося резака, и работа пошла быстрее. Один за другим адепты новой нации выходили из ангара с поднятыми руками. Никто из них не проявлял агрессии и не препятствовал, когда альвы подходили и сканировали их. «Капитан Раэль, эти люди уже сдаются! Они безоружны! Зачем вы заставляете их строиться в очередные шеренги второй или уже даже третий раз?» Как бы ни хорохорилась Айла, в глубине своей души она осталась все той же милой, легко прощающей зло девочкой. «Мы проводим несколько этапов сканирования. Эти люди могут, даже сами того не зная и не желая этого, все равно нам навредить. Нам были переданы данные, что среди них возможна детонация спрятанных внутри организма взрывчатых веществ и имплантов. К тому же им может быть выдана команда атаковать нас, даже вопреки их желанию и воле. Поэтому, как только мы заканчиваем со сканированием их тел на наличие взрывчатых веществ и бесконтрольной активации имплантов, то сразу запускаем блокираторы». Альф показал небольшую пуговицу, которую он цеплял на шею очередного адепта. «Они были разработаны нами еще во время столкновения с кровавыми рейдерами. Ничего сложного. Просто блокировка внешних командных влияний на импланты. Глушилки. Правда, странный факт, но эти адепты не были подвержены влиянию имплантов. Я понимаю вас, но это занимает слишком много времени. Бой у командного центра еще не затих. Им нужна помощь». Княжеская дочка буквально не находила себе места, переступая с ноги на ногу. «Поверьте опыту бывалого бойца. Если бои продолжаются столь длительное время, значит, им не так уж эта помощь и нужна. Обороняющиеся войска не смогли подавить атаку десанта. Следовательно, теперь уже и не подавят. Падение командного центра всего лишь дело времени. А у нас тут работы хватает. Мы не можем быстрее». Капитан кивнул в сторону второй, более обширной группы, с которой возилась основная часть альвийских воинов. «Имперские жители! Мы оказываем им первую помощь и сканируем на наличие посторонних предметов, вроде взрывчатки. Это крайне важно. Пропустим одного, и все тут могут умереть. А то и остальных забрать, если взрыв произойдет, например, на эвакуационном корабле с другими людьми». Айла некоторое время посопела и грозно постреляла взглядом, но ничего противопоставить здоровой логике не смогла. «Если хотите ускорить темпы, можете помочь им!» Опытный капитан нашел простое решение. «Солдат должен быть всегда занят, чтобы глупые мысли в голову не лезли». Это сработало и теперь. Пылая энтузиазмом, Айла рванула к остальным альвам, помогать им сканировать пленников. А помогать было чему. Если взятых в плен адептов на общем фоне было не так уж и много, около двух десятков, причем многие были ранены и морально не готовы сражаться, то заложников имперцев оказалось много. Очень много. Открыв клетки и выпустив всех более-менее способных передвигаться людей, набралось около 60 человек. К тому же около 40 человек успели эвакуировать сами имперцы во главе с бывшими имперскими военными. Оставленный на вольные хлеба альвами имперский солдат развернул достойную уважения деятельность и худо-бедно, но собрал сослуживцев и простых пленных. Неприятный сюрприз ждал десантников в глубине ангара. Здесь находились сплошные огромные клетки. Люди в них, по сути, доживали последние свои дни. Результаты экспериментов или просто изувеченные, они не могли нормально передвигаться. Да что там двигаться? Некоторые были на грани смерти. Сейчас врачи, находившиеся в группе десанта, проводили экстренные меры, чтобы стабилизировать их состояние. И этих людей было немало. А после оказания первой помощи их нужно было еще раз проверить. В общем, десантная группа альвов из-за спорного приказа помогать гражданским зависла надолго. Думается, советник специально его не отменял, желая немного расфокусировать группы и дать командору свободу действий. Безусловно, пока он сам не попросит помощи. Одно радовало, что остальные десантные группы были на подходе. Челноки уже высаживали их в доках базы, так что оставалось только их дождаться. Айла же решила действовать иначе, а именно попытаться ускорить все пробуксовывающие точки эвакуационной цепи. Дочь правителя как-никак. И цель наметилась сразу. Один альвийский солдат уже минут 15 возился с очередным пленником, раз за разом повторяя сканирование. «Вам помочь?» Вопрос был крайне миролюбив, но интонация, с которой произнесла эта девушка, больше походила на требование доклада. «Здравствуйте, госпожа!» Солдат не растерялся. «Я провожу сканирование этого мужчины уже третий раз из-за неточностей исходных данных. Если судить по ним, то внутри мужчины имеются импланты. Но одновременно с этим технологических включений в организме нет. Он полностью органический. Я бы мог понять, если бы это были альвийские биоимпланты, но это невозможно!» Закончила за него Айла. Она развернулась в сторону спокойно стоявшего имперца. Плечистый, высокий. Очень здоровый и чистый, заключенный. Он молчал и не проявлял никаких признаков беспокойства. Девушка подошла к нему вплотную и похлопала по плечам. «Вы в порядке? Я смотрю, держитесь молодцом!» Улыбка альвийки выглядела обезоруживающей. «Не подскажете?» «Не вводили ли вам эти садисты непонятные препараты в организм? Просто сканер сбоит, и мы склонны считать, что это последствия химической реакции организма на таблетки». «Да, эти мясники накачивали меня таблетками. Я плохо все помню. Из-за этой химии я редко находился в сознании». Голос мужчины был четким и хорошо поставленным. Не очень распространенная вещь для отдаленных колоний, где натуральное хозяйство часто преобладает над техническим прогрессом. «Все будет хорошо! Не переживайте, мы вернем вас домой! Ступайте, скоро все это закончится!» Айла легонько подтолкнула мужчину, направив его в сторону уже проверенных пленников. Стоявший рядом солдат промолчал, но по его взгляду было ясно, что он ничего не понимает, и дочка князя это прекрасно видела. Но вместо ответа она кивнула в сторону уходившего человека. Альвы древа имели не только улучшенную реакцию и скорость, но и зрение у них было на порядок острее обычного. Небольшого зеленого жучка, который прополз по спине уходившего мужчины и спрятался внутри его одежды, альвийский солдат смог различить даже на таком удалении. Он молча кивнул и принялся сканировать следующего пленника. «Это человеческий пепел?» После того, как Лиране закончила помогать некроманту с созданием изображений и рун, ее посильная помощь закончилась. «Не только? Альвийский? Рейдеров? Культа? Здесь большая часть моих запасов!» Сам Александр попросил дальнейшую работу проводить в одиночку. Как он сказал, важно, чтобы этим занимался некромант. Вот он этим и занимался. Все вырезанные линии, изображения и руны засыпались пеплом из массивного контейнера. Он носил его все это время за спиной, но даже Альвийка подумала, что это часть его брони, а не это. «Не так уж и много для всех перечисленных представителей. Если память мне не изменяет, перебить мы успели приличное их количество». «Да, но именно эти души не смогли найти покой. Очень редко душа не может перейти грань, даже когда тело уничтожено до состояния пепла». Я, как некромант, могу силой отправить их за грань. При этом выделяется мощный импульс некроэнергии. Это я и собираюсь сделать. А уходя за грань, они прихватят еще кое-кого. Лицо некроманта расплылось в кровожадной улыбке. Я же говорил, чем больше имплантов заменяют тело, тем сильнее они отдаляют душу от вместилища. А тут у нас прямо лакомые кусочки. Уровень кибернетизации просто запредельный. Как они себя называют? Высшие? Ну-ну. За что держаться их душам? За микросхемы и протезы? Хотя не мне их винить. Это их роковая ошибка. Встреча со мной. Удар. Пустой контейнер упал на пол, а правая рука Александра опустилась на рисунок. Это изображение не только отправит души за грань, но и укажет потоку освобожденных сущностей верное направление. Итак, последний аккорд. Некромант достал массивный кусок морфита, наполненный некроэнергией. Он сжал морфит, и этот кристалл, размером с крупное яблоко, разлетелся алой крошкой. Глаза командора вспыхнули серебряным огнем, а вслед за ним запылал и пепел внутри рун и рисунков. Он перегорал, превращаясь в ничто. Но колдовские линии продолжали пылать серебряным огнем. В этот момент Александр широко размахнулся и свободной левой рукой ударил со всей силы по центру изображения. В мгновение ока все помещение вспыхнуло и погасло. Пропало даже стационарное освещение комнаты. Включилось ночное видение шлемов. В полной тишине прозвучал тихий голос Лиране. «Это убьет их?» «Конечно же нет!» Александр присел прямо на пол, пытаясь перевести дыхание. «Если бы все было так просто, некромантов вырезали бы еще в Средневековье. Эта волна прорывающихся через завесу душ оставит след. Маркер на всем руководстве культа, что засело ниже. Банально просто потому, что они рядом, и их души слишком слабы, чтобы энергетически защитить себя. Маркер? Но для кого? Для всех тех разъяренных душ, что умирают сейчас у входа в здание. Все они были обмануты. взяты под контроль силой имплантов. Они не умерли в ходе битвы, нет. Их убили еще до ее начала, подавив волю, лишив выбора, пустив на смерть, как скот на бойне. И за это они будут мстить своим хозяевам. А я просто тихонько намекнул, где их искать. Кажется, Александр немного отдохнул, пока разговаривал. Он встал и жестом подозвал Лиране к выходу. «Пойдем! Нам еще с управлением двери возиться! Как раз, пока спустимся, все должно закончиться!» «А...» Девушка кивнула на закрытую дверь с треугольным гнездом для ключа. «А это...» Командор лишь пожал плечами и продолжил идти к выходу с этажа. «Ну что же, не все должно получаться идеально, и не все должно получаться. Пойдем, возможно, ответ нас ждет дальше, или не ждет». В комнате управления новой нации было тесно. У входа стояли три массивные кинетические турели. Еще две висели под потолком. Больше просто бы не поместилось в небольшой комнате. А за турелями находился энергетический щит, закрывавший оставшуюся часть помещения. Учитывая, что этот экран имел отдельный канал питания, то в сочетании с настолько мощными орудиями здесь можно было держать оборону от небольшой армии. Сейчас в комнате управления находились оставшиеся четверо высших. Они стояли молчаливыми статуями вокруг кресла, на котором привычно пребывал владыка Кай. Мониторинг орудий на этаже, управление турелями и контроль щита, да банально бронированные тела. Все это обеспечивало максимальную защиту для владыки. Высшие знали, что враг близко. Они следили за ним и ждали появления на этаже. Отправить к нему солдат было невозможно. Большая часть войск была занята боем внизу и рассредоточена по базе. Такова была команда владыки, и не им сомневаться в его мудрости. Оставалось следовать его наставлениям и встречать врага шквальным огнем. Вдруг раздался странный гул. Даже не гул, это было больше похоже на вой. Странным же он был, потому что его не зафиксировала ни одна аппаратура. Его даже слышали не все высшие. Только те, у которых остались незамененными на импланты органы слуха. Вот только слышали они этот вой или нет, не имело значения. Подействовал он на всех. Неожиданно все высшие на доли секунды потеряли любую связь со своими имплантами. Некоторые из них едва не упали, опустившись на колени из-за отказавших протезов ног. Но эту проблему удалось решить быстро. Контроль вскоре вернулся. Правда, что-то было не так. Один из высших отвлекся от пересмотра возникших из-за этого происшествия отчетов и банально взглянул на свои руки. Руки, которых у него давно не было, ведь вместо них имелись высокотехнологичные протезы. Но не сейчас. Едва различимые сероватые силуэты его настоящих рук проступали через металл протеза. Это было невозможно. Движение. На грани сознания каждый из высших заметил движение вокруг. Но импланты молчали. Все было в порядке. Шепот. Он появился неожиданно. множественный шепот. Было сложно различить слова, обвинения, угрозы. Вся эта каша забивала сознание, и в то же время импланты снова молчали, оперативно докладывая о полной тишине вокруг. Давление росло, шепот перешел в крик. Один из высших упал на колени и вцепился в ушные импланты. Засверкали разрываемые провода. Он выдрал их прямо из своей головы. Но крики людей никуда не пропали. Они разрывали голову и сознание. Мельтешение стало более четким. Едва видимые силуэты людей с невероятной скоростью пролетали мимо дезориентированных высших. Неожиданно один из этих силуэтов кинулся на высшего. Тот попробовал его оттолкнуть, но ничего не получилось. А вслед за одним и второй, третий, четвертый призрак напал на ничего не понимающих культистов. Высшие ничего не могли сделать. Они ничего не понимали. Их головы разрывали крики. Их тела словно куда-то тянули десятки рук. Последнее, что увидел каждый из них, это свои модифицированные тела, от которых они стремительно удалялись. А потом их привычный мир погас. Завеса приняла все приблизившиеся к ней души. Двери тихонько открылись, и в комнату управления вошли командор с Лиране.